Гуру. Совершенствоваться можно всегда и на всем. Человек никогда не стоит на месте. Он постоянно расширяет свои способности либо в направлении света, либо в сторону тьмы. Называем этот процесс эволюцией или инволюцией духа. Каждое мгновение человек служит той либо другой. Полезно спросить себя, которой из них отдаем предпочтение.